я разгородил клетку крепкой доской. В Гвиане мне рассказывали, что эти твари страшно прожорливы и едят абсолютно все, а потому я решил проверить это на опыте. Выходила неувязка с объемистой многотомной книгой по зоологии, которая служила мне справочным пособием и в которой утверждалось, что опоссумы наподобие фей питаются деликатнейшей пищей из фруктов и насекомых, лишь изредка позволяя себе яйцо или птенчика. Итак, я 3 дня подряд набивал клетки опоссумов самой омерзительной едой, начиная от застывшего керри и кончая разложившимися трупами, и они пожирали все подчистую. Похоже, чем отвратительнее еда, тем больше она им нравилась. После 3 дней близкого знакомства я стал склоняться к мысли, что все, что рассказывали мне об опоссумах, сущая правда. Но тут мои гастрономические опыты пришлось прикрыть. У Вари несносно благоухали, и Боб заявил, что вовсе не желает схватить дифтерию ради моих зоологических изысканий. Спору нет. Опоссум не ахти как привлекателен с виду, если даже отвлечься от его отвратительных повадок. Ростом он с небольшую кошку, одет в густую, неопрятную шубу 3 цветов — желтовато-коричневого, кремового и шоколадного. У него очень цепкие короткие голые лапы розового цвета и длинный, постепенно сужающийся чешуйчатый хвост, серый у основания и с розовыми крапинками на конце. Его морда — длинный голый розовый нос и безвольно свисающая нижняя челюсть, между которыми открывается полная больших острых зубов пасть, даже самому неискушенному наблюдателю скажет все о его характере. Глаза у него коричневые, злые. Из косматой шерсти на голове выглядывает пара голых, почти прозрачных ослиных ушей, которые вздрагивают и настораживаются при каждом его движении. Потревоженный опоссум широко разевает пасть и шипит, и поскольку челюсти у него узкие и длинные, уснащенные большими зубами, то в этот момент он весьма напоминает своего рода косматого крокодила. Если оставить без внимания его предостерегающее шипение, он издаст низкое стенание, очень похожее на крик мартовского кота, и, клацая челюстями, бросится на вас. Признаться, у Вари меня разочаровали. Ни в их нраве, ни в повадках, ни в наружности я не нашел ничего такого, что импонировало бы мне до глубины души. Враг общества №1 почему-то представлялся мне шиковатой, колоритной личностью. В действительности же он оказался злобной, стенающей тварью с порочными вкусами, лишенный какого бы то ни было личного обаяния. Как-то вечером я пожаловался на это Айвину, и он подал мне мысль, направившую меня на след одного из родичей нашего опоссума. «Мне кажется, сэр, — сказал Айвин своим невероятно культурным голосом, — мне кажется, лунный увари пришелся бы вам по вкусу». «Какой еще такой лунный? — спросил я. «Есть такой вид, — популярно пояснил Айвен. Он меньше тех, что вы приобрели, и не имеет таких мерзких наклонностей». «Лунный уварий. Это звучит замечательно, — сказал Боб. Почему его так зовут, Айвен? Говорят, будто он показывается только в лунные ночи, сэр». «Не могу без такого, — твердо заявил я. Это должен быть прелестный зверь. Уж, наверное, не хуже тех гнусных вурдалаков, которых ты приютил, — сказал Боб, кивая на благоухающую клетку с опоссумами. Но уж если ты в самом деле добудешь лунных... Христа ради, не устраивай над ними никаких гастрономических экспериментов. Не то мне придется спать под открытым небом». В тот же вечер, когда местные звероловы, как обычно, оравой ввалились к нам со своей дневной добычей, я подробно расспросил их о лунном уваре. Да, этот зверь им отлично известен. Да, Их тут полно. Да, легко можно устроить мне несколько экземпляров.